Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. В удивительное время мы с вами живем. Время, когда для всех, кто жаждет, открываются некогда потаенные знания, и только ленивый не может воспользоваться тем, что ныне лежит на поверхности. И самое важное – в каждом из нас. Только захоти узреть. Сегодня давайте пройдемся по осеннему лесу, да вспомним своих предков. В стародавние времена наши предки жили по природному календарю, и с наступлением осеннего равноденствия в некоторых родах начинался Новый год. Отмечали праздник всегда с размахом, на природе, славили богов, благодарили за щедрый урожай, пели песни, водили хороводы. И обязательно поминали предков, веря, что именно в этот день связь между живым и мертвым миром особенно сильна. «Сила предков» поет Светозар и Аура мира. Под покровом Всевышнего, со славою богов, в чисто поле вышли мы под звоны колоколов. Разгорается пламя радейных костров, силы света с нами сотворяют покров. Разгорается пламя радейных костров, силы света с нами сотворяют покров. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Коль чуешь голос совести, так нам с тобой по пути. Родовые повести ты в себе пробуди. Кой ты, брат мой, воин, берегиня, сестра. Сядем мы по коням, пропоем ура. Кой ты, брат мой, воин, берегиня, сестра. Сядем мы по коням, пропоем ура. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Синюю землю досмотрю свысока. Над землей проплывают белые облака, цвета яркие, яркие ласкают мой взгляд. Ты живи и процветай, родной мой мирград. Цвета яркие, яркие ласкают мой взгляд. Ты живи и процветай, родной мой Мирград. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать. Всего два раза в год, весной и осенью, наступает время, когда день и ночь равны. Светлое и темное время суток делится на одинаковое количество времени по 12 часов. В сей период меняется не только природа, но и человеческое мировоззрение. Все пронизано сильнейшей энергией. Зная точно, какого числа наступает день осеннего равноденствия в данном году, нужно, остановив ежедневную суету, привести мысли в порядок. Осеннее равноденствие – идеальное время для положительных изменений в жизни. «Я рисую лик Вселенной», – поется в песне, а мы послушаем. Гитарных перезвон мне под бой часов напомнит. Жизни сказочный узор вдохновил меня на подвиг. Помню руки в ярких красках и черты несовершенные, но рисунок тот прекрасен. Я рисую лик Вселенной, я рисую образ жизни мой сюжет, и просто сложен мир мечты и вдохновенья в нем. Я пишу страницы жизни на живом холсте природы, я творю совместно с Богом дом. Я плету рисунок счастья, пусть сияет и искрится радость, смех, веселье, танцы водопадом будут литься. Фейерверк осветит небо из янтарных звезд удачи. Я творю, и я волшебник, и не может быть иначе. Я рисую образ жизни, мой сюжет, и прост и сложен мир мечты и вдохновенья в нем. Я пишу страницы жизни на живом холсте природы, я творю совместно с Богом дом. Где солнце греет и малыш играет с белкой, я усну под птичьи трели, улыбаясь мыслям светлым. Ты войдешь, взглянув случайно, вдруг полюбишь эти краски. Властью старой, властью тайной, оживляя эту сказку, мы рисуем образ жизни, наш сюжет. И прост и сложен мир мечты, и вдохновенья в нем. Мы напишем книгу жизни на живом холсте природы, сотворим совместно с Богом дом. Мы рисуем образ жизни, взгляд любви. И прост и сложен мир мечты, и вдохновенья в нем. Мы напишем книгу жизни на живом холсте природы, сотворим совместно с Богом дом. Иду по лесной тропе, вороша ногами золото опавшей листвы, вдыхая свежесть прохлады, увядающей, но пока живой еще природы. Березки приветствуют меня янтарным трепетом листьев, осины своей сочной бордовостью, лиственница пытается изо всех сил удержать свои иголочки от неизбежной линьки. И токмо уверены в себе сосны величаво раскачиваются. Кусты и травы жертвенно пожухли, отдав остатки жизненной силы тому, кто выше и крепче, деревьям, дабы те смогли в последний раз вспыхнуть буйством красок на великолепном осеннем балу. Ведь очень скоро им придется скинуть свои наряды, а сосны останутся по-прежнему в зеленых шубах игольчатых, заслоняя наготу нежных берез, неуверенных лиственниц и трепетных осин. Но сие будет завтра, а сегодня все вокруг шепчет, шепчет, шепчет об ушедшем и грядущем времени. Звучит песня «Время». Меня голос святой. сердце воскрес. Я жду лишь тебя. Подслушанная история. Когда мне было 18 лет, я узнала, что мой отец на самом деле мне не родной. С мамой они познакомились, когда мне было 2 года. Мой родной отец бросил ее беременной. Родители решили, что раз я теперь взрослая, то имею право знать правду, что лучше скажут сами, чем всплывет потом. Сказали, что даже не осудят, если начну искать биологического отца. Это мое право. Я была в шоке, в ступоре. Всю ночь провела в раздумьях и не могла уснуть. В голове каша. Родной отец. А какой он? А вдруг жалеет о прошлом? Вдруг будет мне рад, если я его найду? А если не будет? Плакала, думала, ну почему? Почему это со мной произошло? Все же было так хорошо. Все хорошее было ложью. Мы не семья. А потом я стала вспоминать. Я вспомнила, как папа сидел до часа ночи, делая со мной поделки в сад, когда мама была на смене. Вспомнила, как тайком от мамы мы ели на кухне в темноте конфеты. Вспомнила, как в гараже его друга, рядом с которым я гуляла, пока папа помогал, я внезапно забежала внутрь, а на меня полетела раскаленная до красна железная арматура. Папа схватил ее голой рукой, ожог был страшный, зато я цела. Вспомнила, как на каждый день рождения из тех, что помню, он дарил мне пусть небольшой, но красивый букетик, приносил его прямо ко мне в кровать с самого утра. А ведь если мне рано в школу, он в 6 утра за ним бегал в цветочный магазин. Как он, умея готовить только пельмени и яичницу, научился печь мой любимый торт, потому что его постоянно не было в магазинах. Первые попытки были отвратительны, но он не сдавался. И утром я пришла на кухню, когда папа пил кофе, увидела тот самый шрам на руке от ожога, обняла его и сказала, что другого папы у меня нет и быть не может. Нет, эта новость не прошла бесследно. Она дала мне понять, как сильно я люблю маму, папу и как сильно любят меня они. Поет Кветка Мара. Ты расти, дубок, набирайся сил, кабы род наш тут продолжался жить. Сына бяры з матухнай зямлі, дзеці каб заўжды дужы я раслі. Ты зайграй з сонікам лісточкамі, радавод паўні сынамі дочкамі, і плюс з нами викрута. Сівых вяков ведаў цябе, што радзіма будзе ва ўсіх дзяцей. Ты зайграй з сонікам лісточкамі, радавод паўні сынамі дочкамі, і ў шарах шатаў, што пад неба край. Ручаю спякоты час. Помагай дубок, бо у нас мара ёсць, захавай вяков гэту прыгажосць. Ты зайграй з сонікам лісточкамі, радавод паўні сынамі дочкамі, і ў шарах шатаў, што пад неба край, ад маланак і грымотаў іх схавай. Ты зайграй з сонікам лісточкамі, радавод паўні сынамі дочкамі, і ў шарах шатаў, што пад неба. Свершается очередное чудо Кола-Сварога, осеннее равноденствие, волшебный день, когда, по поверьям древних славян, купала бог летнего солнца отдает власть над природой задумчивому богу Авсеню. Название времени года «осень» созвучно имени славянского божества «Авсень», «Овсень», «Баусень», «Таусень», «Усень», «Световид». Бог перемен нужен под уставшей земле матушки. Завершается круг земной, листья опадают, норки будут выкопаны, перелетные стаи улетят, человек завершит труды летние, уложит урожай на хранение, починит снасть, подновит дом, займется давно отложенным. Праздник урожая у славян, собираются столы для братчины, а для нас поет ансамбль «Берегиня», песню «Хорошо сидим». Кружевную скатерть для гостей расстелим с искренним теплом. Хлебом, солью встретим, ласково приветим всех друзей сегодня за одним столом. Хлебом, солью встретим, ласково приветим всех друзей сегодня за одним столом. На тарелках расписных блины с икорочкой, румяны шанишки манят хрустящей корочкой, и под зелененьким лучком дымит картошечка, веселья требует широкая душа. Отложим все свои дела и мысли грустные, во всю Ивановскую глянем песню русскую. Давайте спляшем вместе польку белорусскую и украинского красавца гопака. Хорошо сидим. За столом не скоро смолкнут разговоры, мы знакомы много долгих лет и зим. А у песен нету суверенитета, мы семья большая, хорошо сидим. А у песен нету суверенитета, мы семья большая, хорошо сидим. А на тарелках расписных блины с икорочкой, румяны шанишки манят хрустящей корочкой, И под зелененьким лучком ревит картошечка. Веселье требует широкая душа. Отложим все свои дела и мысли грустные, по всю Ивановскую грянем песню русскую. Давайте спляшем вместе польку белорусскую и украинского красавца гопака. Хорошо сидим. Языки знакомы, все вы здесь как дома. Старые соседи, мы одна семья. Пусть из-за границы все родные лица. Доброго здоровья, с праздником, друзья! Пусть из-за границы все родные лица. Доброго здоровья, с праздником, друзья! На тарелках расписаны блины с икорочкой, румяны шанишки, маня хрустящей корочкой. И под зелененьким лучком дымит картошечка. Веселье требует широкая душа. Отложим все свои дела и мысли грустные, во всю Ивановскую грянем песню русскую. Давайте спляшем вместе польку белорусскую и украинского красавца гопака. Хорошо сидим. Хорошо сидим. Наши предки всегда чувствовали небывалую энергетику, наполняющую все живое во время смены времени года, согласуемого с космическими циклами, и старались жить в гармонии с собой и природой, извлекая максимальную пользу для себя в эти дни. По данным из интернета, в 2017 году осеннее равноденствие наступает 22 сентября, 23 часа 02 минуты по московскому времени. В связи с этим событием заявка от Виталия Микерова. Цитирую. «Поздравляю с наступающим праздником новолетия, у кого он только-только наступает, а также тех, у кого, по их пониманию, наступил уже ранее. Всех поздравляю с праздником. Поставьте песню Дмитрия Беранже «Новолетие». Принимаем поздравления от Виталия и слушаем заявленную песню. Новое лето светло встречает Русь. Требы приносит и славит род. Люди ликуют, ушла на время грусть. Гимны богам весь народ поет. Да здравствует новая эра, служение древним богам. Да здравствует старая вера, Индии сияющий храм. Да здравствует белое братство могучих и вольных родов. Да здравствует мир и богатство, и в сердце большая любовь. Новое лето встречает стар и млад, и огневицы готовят в путь. Тайлит умчался, явил себя Рамхат, чтобы к истокам весь мир вернуть. Да здравствует новая эра, служение древним богам. Да здравствует старая вера, Инглии сияющий храм. Да здравствует белое братство могучих и вольных родов. Да здравствует мир и богатство, и в сердце большая любовь. Новое лето встречает каждый других мирах. Да здравствует новая эра служения древним богам. Да здравствует старая вера, Индии сияющий храм. Да здравствует белое братство могучих и вольных родов. Да здравствует мир и богатство, и в сердце большая любовь. Служение древним богам. Да здравствует старая вера, Инглии сияющий храм. Да здравствует белое братство могучих и вольных родов. Да здравствует мир и богатство, и в сердце большая любовь. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, а любить и верить. Сергей Есенин. А в следующей песне поется «Мне бы лететь бы». Летели птицы, их не вернуть. Я напьюсь водицы и отправлюсь в путь. По дороге широкой, по земле родной, будет путь далекий. Когда ж вернусь домой, мне бы лететь бы, да в чистые поля, мне бы лететь бы, да тянет мать сыра земля, мне бы лететь бы. Лететь бы, к тебе, земля, еще вернусь. Повстречаю старца, отче, подскажи, в жизни разобраться, да поможи. Да не просто так. Два сокола взлетели, хороший знак. Мне бы лететь бы, да в чистые поля. Мне бы лететь бы, да тянет мать сыра земля. Мне бы лететь бы, волей вышнею напьюсь. Мне бы лететь бы, к тебе, земля, еще вернусь. иду и вдыхаю сердцем мира красоту. Счастливые вольны все мы мечтать, и сияет в мире благодать. Мне бы лететь бы, как чистые поля. Мне бы лететь бы, да тянет мать сыра земля. Мне бы лететь бы, волей вышнею напьюсь. Мне бы лететь бы, к тебе земля еще вернусь. Мне бы лететь бы, к тебе земля еще вернусь. Мне бы лететь бы, к тебе земля еще вернусь. Отечество – это тот таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь для себя отчетливо определить, но которого прикосновение к себе постоянно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом непрерывной пуповиной, прочла в интернете. А от себя добавлю, что вся земля наша, Отечество, наш дом, за который каждый потомок расы несет ответственность. И послушаем песню «Земля не спит». Поет Александр Давшан. Земля не спит, земля прощает, заботится и понимает. Нас, как младенцев, в люльке вертит, с любовью терпит, терпит, терпит. А мы растем, да так ничтожно, что ей с ума сойти уж можно. Мы ж спотыкаемся, ползем, умом глотая чернозем. Да лишь умом, лишь интеллектом, и строим зыбкие проекты. Как увеличить, взять, расширить, отнять, урвать и растранжирить. Мы все берем, а в благодарность ей отдаем свою бездарность. В вопросах веры, правды, знаний, терпимости, души, стараний. К другим мирам хотим пробиться, но отворачиваем лица, когда приходится любить. Ведь с этим надо как-то жить. И жизнь саму мы превратили в существование рептилий. Опять ползем, все так же лижем ее ладонь в грехе бесстыжим. А ей присесть бы, отдышаться, закрыть лицо и нарыдаться. Но нету слез, засохли реки, и в люльке получеловеки. Полутворенья, полудуши, их силуэты в форме груши. Полусердечный, полуправый, никакой на них управы. Земля над люлькою согнулась, слезой умывшись, улыбнулась, взяла к себе, груди прижала, и колыбельной застонала. Земля не спит, земля прощает, заботится и понимает. Нас, как младенцев, в люльке вертит, с любовью терпит, терпит, терпит. Давным-давно на свободной земле жил светлый народ. Жили эти люди большими родами, прочными семьями, по совести. Мужчины были сильны, а женщины добры. Жили долго, детишек растили, любимым делом занимались. Всякое бывало, и горе случалось, и радость. Но помнили люди, что они потомки богов, дети и внуки, и обладали дарами, о которых теперь можно только мечтать. Слышал каждый из них голос природы, песни деревьев, ветра и облаков. Умели обратиться к земле матушке, богине, мать, сыра земля, и принять от нее силу телесную и защиту от всякой напасти. Выходили на берег реки или моря и принимали от матушки воды силу жизни, открытость чувств и жизнерадостность. Благодарили ее за это. Могли потереть ладони друг от друга и позвать Семаргла, сворожича бога огня, власть над своей жизнью дающего. Могли выпрямиться во весь рост и позвать Стрибога, бога буйного, бога воздуха. Приносил он им знание, любовь и радость. Наши природные боги всегда рядом с нами в этом явном мире. Стоит только их позвать по имени, родом данным. Из сайта «Северная сказка». Вспомним же, кто и мы есть. С песней «Как быть русом». Смена эпох снова, вот он, Армагеддон. Треснула мира основа, скрежет зубовный слон. Новый виток спирали, песня от старых штиблет. Вспомнить нам не пора ли опыт минувших лет? Как за родину встать, как рубить стать и не верить трусам? Как тьму губить, как свет любить? Как быть русом? Как за родину встать, как рубить стать и не верить трусам? Как тьму губить, как свет любить? Как быть русом? Льется вода на пламя, энергия жизни мрет. И вот уже в сточной яме целой страны народ. Целым никак не будет клеен на рваный кусок. Очнитесь, русские люди, вспомним еще разок. Как за родину встать, как рубить стать и не верить трусам. Как тьму губить, как свет любить. Как быть русом? Как за родину встать, как рубить стать и не верить трусам. Как тьму губить, как свет любить. Как быть русом? Нам бы летать к звездам, все чудеса совершить. Ведь мир для того и создан, чтобы в нем мирно жить. Надо захлопнуть бездну, рода врагов схоронить. Было бы не бесполезно в памяти сохранить. Как за родину встать, как рубить стать и не верить трусам. Как тьму губить, как свет любить. Как быть русом? Как за родину встать, как рубить стать и не верить трусам? Как тьму губить, как свет любить? Как голосам. Как быть? Закончилась наша прогулка, и я, радуясь новой встрече с моими радиослушателями, прощаюсь до следующей пятницы, до 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, а также забавные истории из жизни. Делитесь радостью, хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная Валька. Желаю всем добра, быть добру. Услышимся!